Глава 16. Целитель. Удивительное дело. Не знал человека, только голос его слышал один раз, а по сердцу резануло, будто сослуживца схоронил, с которым кабинет делил лет 5. И чувство вины зашкаливает, хотя логика и твердит, что конец инквизитора, при его-то одержимости потрошителями, был лишь вопрос времени. Не сегодня, так через неделю Марио Беллони отправился бы на встречу со своей убитой супругой. Наш звонок лишь ускорил события. Не виноват ни я, ни Глеб, ни тем более Алмаз в его смерти. Отчего же так хреново на душе, будто я сам ему веревку намыливал. Алмаз еще. Вот в его смерти, ну, если он погиб, не дай Господь, точно буду виноват я и никто другой, потому что именно своей просьбой я разрушил спокойную жизнь этого смурного татарина. Жил себе, кофей на работе гонял, с девчонками своими по вечерами обнимался, да по выходным пиво с друзьями пил в контейнерном убежище. А я появился со своими проблемами и все. Алис. Еще же дочки его с женой. Вовек себе не прощу. Глеб гнал так, что правильнее всего было сидеть с закрытыми глазами, что я и сделал. Пару раз я услышал сирены дорожной жандармерии, сперва громкие, но почти сразу стихающие. Хотелось надеяться, что дорожникам известно, кому принадлежит морковного цвета москвич, и они не будут устраивать гонки по городу. Каких-то 7 минут, и взвизгнув тормозами, мы остановились у управы. Но не у главного входа, а с торца, у невидимого почти подъезда. Глеб еще машину глушил, а я уже бежал к дверям, вспоминая фамилию Алмаза из вчерашней платежки. «Юсупов на месте?» — выдохнул я в сторону жандарма за стеклянной стойкой. «Кто? Что?» — подскочил от неожиданности служака. «Алмаз Юсупов на месте?» — уточнил догнавший меня Глеб. «Компьютерщик из 9-го». «Не было с утра». «Адрес его домашний живо!» — включил я большого босса. То ли узнал меня охранник, то ли рык магическое действие возымел, но он тут же стал листать специальный журнал с адресами всех служащих в управе. «Тенистая, 352, 4-я квартира». Не сговариваясь, мы со следователем рванули к выходу. «Если там, — заговорил было я уже в машине, — если там никого, то едем в контейнер», — отрезал Самойлов. И лихо вошел в поворот, меня аж на дверку кинуло. Тут зазвонил мой телефон. Хорошо я его хоть в пиджак положил, а то из брюк в такой болтанке вряд ли бы достал. Глянул на экран, длинный рядок незнакомых цифр. С опаской нажал на прием, ожидая, Грешин, звонка от похитителей. «Да, это Алмаз», — раздался сквозь изрядные помехи голос татарина. «Жив? Да, в безопасности». «Глеб, он живой! Тормози, пока мы тут сами не сдохли!» Москвич тут же нырнул на правую полосу и прижался к обочине. В тишине, опустившейся на салон авто, послышалась слава Господу от дяди Вани. Причем благодарил создателя старик явно за прекращение безумной гонки, а не за то, что наш хакер оказался живым. Я нажал на иконку громкой связи и приказал строгим голосом. «Рассказывай». «Я в бегах. Из города уехал. Куда, не скажу. Родных забрал». Тут же по-военному отчитался татарин и добавил с недовольством. «Подставился я вчера. Идиот!» Вернувшись вчера домой, Алмаз не удержался и продолжил поиск в сети. Очень его заинтересовала фигура купца, о котором говорил итальянец. Для начала искал большим бреднем, предполагая, что человек этот должен быть богатым. Настолько, что обороты в сотни тысяч рублей никого не смогли бы удивить. Затем стал методично сжимать круг, первым делом исключив из него всех носителей дара выше мирского. Этого аргумента я не очень понял, но Глеб одобрительно кивнул, объяснив негромко специально для неместных. «Доходы всех носителей боярского дара отслеживаются и проверяются княжеской управой по налогам». «А мои, в смысле двойника моего, тогда почему не проверяли?» Хотел было спросить я, но Алмаз продолжал говорить, и я просто сделал себе зарубку в памяти. В самом деле, причина могла быть банальнее некуда. Двойник мог состоять в этой управе. Постепенно отсеивая неподходящих, по его мнению, фигурантов, Алмаз составил небольшой список подозреваемых, которых в скорости собирался отправить на электронную почту, а затем, просто по неистребимой с юных лет привычке, вот уж действительно параноики выживают, написал маленький скрипт, который должен был известить его, если кто-то заинтересуется проводимыми им поисками. Искать хакера стали уже минут через 20. Телефон методично сообщил о нескольких попытках проверить узлы входа, через которые он работал, и Алмаз, не всегда бывший, как я подозревал, законопослушным подданным, моментально собрался, сгреб в охапку семью и бросился в бега. Уже в пути, узнав из сети, что миланцы убили потрошителя, а стало быть, он поступил очень правильно и своевременно. «Как окончательно устроюсь, сам на связь выйду», — сообщил он в завершении рассказа. «Меня не ищите, это виртуальный номер, позвонить на него не выйдет. Ждите файл и прижмите мерзавцев». Некоторое время в трубке еще шумели помехи, пока вновь не прозвучал веселый голос татарина. «Но бодрит-то как? Я думал, уже никогда так не будет». После чего отключился окончательно. С минуты мы просто молчали. Я почему-то думал о том, что прекрасно понимаю настроение Алмаза. Да, страшно. Опасно? Смертельно опасно. Но вот чего не отнять, действительно бодрит. Никаких посторонних мыслей о жизни, и вообще все подчинено только выживанию. Дядя Ваня подал голос с заднего сиденья. «Ну, если с парнем и семьей его все в порядке, поехали домой. Чего в машине-то сидеть? Там и почту от него дождемся, и новый план составим». «Ага», — флегматично буркнул Глеб, будто не гнал 5 минут назад с глазами на выкате. «И позавтракаем хоть». «Вот нехватка». Почту от Алмаза открыли уже в гостинице, с ноутбука, хотя пришла она, пока мы еще ехали. Но на телефоне смотреть список не хотелось. После сумасшедшей гонки по городу напряжение понемногу отпускало, и я, вспомнив о сиренах, быстренько отстучал сообщение для Фочина, в котором извинялся за манеру вождения и просил отпустить внеочередной отпуск, оказывающего мне помощь Юсупова. Почему-то показалось, что именно так поступить будет правильно. Список действительно был небольшим. 8 фамилий с приложенными ссылками, каждая из них вроде объективок. Первые 3 фамилии были помечены красным шрифтом. Приоритетные цели, надо полагать. «О, топляк! Никогда бы не подумал о него!» Чего-то уже жуя, подал голос Глеб, стоявший у меня за плечом. Анджей Топляк, крупный землевладелец, которому принадлежала 1/5 коммерческой недвижимости в Благовещенске и 1/3 по всему княжеству. Учредитель 2 строительных компаний «Русь» и «Городище». Меценат и благотворитель, полностью содержал 3 детских дома. Фанат истории, оплачивал археологические и палеонтологические экспедиции. Масса бизнес-проектов с азиатскими и европейскими странами. Отдельной ссылкой шла таблица с последними банковскими операциями, вызвавшими интерес хакера. «Мужик мировой на самом деле», — прокомментировал Самойлов, читая информацию. «Он чуть ли не богаче князя, а держится просто. И для разговора всегда открыт. Не то что миллионщики обычно. Я как-то дело вел о пропаже из музея. Так он чуть не ночевал со мной в кабинете. Неоценимую помощь оказал». «Ладно, пусть будет мировым мужиком. Но Алмаз его поставил на первое место не напрасно. Тут я с ним был согласен. За ширмой простого в общении и готового всегда помочь богатея очень легко спрятать все, что угодно. Хоть сексуальные девиации, хоть полный погреб женщин с мирским даром». Следующий шел известный оперный певец и театральный артист Иван Пупкин. «Серьезно? Я думаю, что у богемы имена с фамилиями не в пример вычурнее должны быть. Иван Пупкин. Ну надо же. А почему он в списке?» «Ого! Да он богач. Огромные гонорары, членство в престижных азиатских и европейских театральных клубах, постоянные разъезды по миру с гастролями и живет в Благовещенске. Блин, опять я категориями своего мира мыслю. Здесь же сливки общества не обязательно должны в Москве кучковаться». «А так да, мог. Во-первых, популярный артист. У них от славы и любви миллионов часто крышу сносит. Во-вторых, поступления на его многочисленные банковские счета были с самых разных точек планеты. В-третьих, ну кто подумает на оперного певца, который общается с невероятным количеством людей. Даже Глеб важный изрек. Вполне. Читая объективку с экрана.